Глава 9. «Анна Алексеевна, вы слышите меня?» Я медленно открыла глаза, ощущая ноющие чувства во всем теле. Но больше всего болел низ живота. «Где моя дочь?» Сделав усилие над собой, спросила я, настораживая стоящего надо мной врача. «Кира сейчас дома, не переживайте», — с расстановкой ответил Максим Петрович, наш семейный лечащий врач. Оглядевшись по сторонам, я поняла, что нахожусь в палате. «Как я здесь оказалась? Максим Петрович, что со мной?» «Александр Алексеевич экстренно привез вас сюда с работы. Вчера вечером вам стало плохо. Ночью мы провели операцию». «Операцию? Что со мной?» Доктор взял паузу. «Я больна? Не томите!» Начала нервничать я, желая выдернуть капельницу и убежать прочь. «Ведите себя спокойнее», — остановил меня врач. «Вам нельзя сейчас совершать резких действий и вообще нагружать себя». «Да в конце концов, что со мной?» «Мне тяжело об этом говорить, но у вас случился выкидыш». «Что случилось?» — не поняла я, слов врача замерев. «Так бывает на раннем сроке. Плод еще слишком уязвим. Вероятно, на этом сказалась ваша истерика. Ваш муж сказал, что вас видели в момент сильной истерики. Это могло повлиять на такой исход. Мне очень жаль». Слезы градом покатились из моих глаз. Не описать словом, что я ощутила внутри себя. Только вчера я узнала о чудесном спасении своей дочери и даже успела познакомиться с ней, как сегодня мне была уготовлена такая участь. Это несправедливо. «Доктор, скажите, что это кошмар, и я сплю». «Анна, вы молодая и сильная женщина. У вас будут еще дети. Просто нужно внимательнее относиться к себе и к тому, кто живет под сердцем». «Сколько ему было?» — убитым голосом спросила я, вновь не понимая, как я могла вновь пропустить эти ощущения. 3 недели. Это совсем маленький срок, вы ничего не успели почувствовать. Тем не менее, ребенок на этом сроке очень сильно реагирует на изменения в организме матери. «Саша так ждал этого ребенка. У нас ничего не получилось. Что я ему скажу?» «Ваш муж все поймет. Сейчас вы окрепнете и обязательно попробуете вновь. Не нужно сейчас падать в депрессию из-за случившегося. Я знаю, что у вас будут еще дети». «Уже», — почти неслышно произнесла я. В дверь палаты постучались. «Оставлю вас наедине с мужем», — сказал доктор. «Как ты, милая? Что произошло? Татьяна сказала, что ты кричала на весь отель, а потом потеряла сознание». Присаживаясь на край кровати и взяв меня за руку, начал Саша. Вид у него был испуганным и весьма уставшим. «Где ты был все это время?» — спросила я, пропуская его заботливые слова мимо ушей. «Прости, я сам того не желая обманул тебя. Я правда хотел приехать, но было уже поздно, и я не хотел беспокоить тебя с Кирой». «А потом? Ты не пришел утром. Тебя не было весь день». «Инвесторы увезли в свой офис. Мы весь день провели за бумагами. Скоро открываем новый проект, новый отель. Ты ведь тоже об этом мечтала?» «Я о многом мечтала, Саша», — равнодушно ответила, ощущая пустоту внутри себя. «Скажи, что произошло?» «Я потеряла ребенка, Саш. Я была беременна». Муж отпрянул в сторону, будто от огня. «Какого ребенка? Ты была беременна? Почему мне не сказали?» «Я не знала, даже не предполагала. Столько времени мы пытались, и все было напрасно. А тут один эмоциональный всплеск и такие новости». Соскочив с кровати, Саша заметался по комнате, сжимая голову и не веря своим словам. «Я не верю. Как это могло произойти? Из-за чего?» «Саша, успокойся. Ничего уже не исправить». Найдя в себе силы, успокаивала я мужа. «Для меня сейчас было главным встать поскорее на ноги и найти свою родную дочь, пока Керем вновь ее не спрятал». Ты расстроилась из-за моего отсутствия. Поэтому у тебя случилась истерика. Отстранив свой пыл, продолжил мой муж. Это я во всем виноват. Я, конечно, была очень огорчена твоим отсутствием, но не до такой степени, чтобы падать в обморок и кричать так, чтобы стены дрожали. Так что стало причиной твоего появления в больнице? Саша, я видела Керема и свою родную дочь. Услышав мои слова, муж застыл в оцепенении. Он понимал, что скоро ему придется делить свою жену.